К вечеру сутенеры, чопорные будто сенаторы, выныривают из влажного жара полотенец и являют миру свои пылающие, безупречно выбритые физиономии. Толстые избалованные младенцы в жилетах и галстуках из итальянского шелка, в крапинку или полоску на английский манер. Серьезные, ухоженные, точно лошади в похоронной процессии, пробуждаются они от сладкой дремоты, когда мальчишка, вздвинутый на бок кепки и с заплатками на заднице, выкрикивает с порога: «Критика, критика!» И, значит, сейчас им расскажут подробности последнего преступления, совершенного в Аргентине или за ее пределами, которое изложено на четырех полосах с иллюстрациями художника Рохаса. Так узнают они о героизме женщин в блокадном Ленинграде, о жестоких боях в Эль-Аламейне, о депортации миллионов евреев и поляков, о бомбах, падающих на Лондон, о превращенных в огненное море улицах Гамбурга или Дрездена. Все это для них сопоставимо со смертью крошки Пальвора или убийством ушастого коротышки. Тихий парикмахер-итальянец проводит щеткой по лацканам пиджака, сдувает с шеи остатки талька и получает чаевые. Таков мир мужчин, придуманный мачо и для мачо. Эва поймала огромный таксомотор и назвала адрес: Мэйпу, 820. Там ее поджидает Хардин Эредиа, чтобы вместе отправиться ужинать с друзьями военными. Это был особняк, который предоставлял в распоряжение Хардин директор ипотечного банка. Один из домов, чьи хозяева разорились, и покуда длился судебный процесс, они несколько месяцев пустовали, дожидаясь аукциона. Эва попросила таксиста подождать. Нажала на кнопку звонка, но ей никто не открыл. Она толкнула массивную дверь красного дерева с чугунным кольцом и пыльными стеклами. Вошла в выложенный мрамором холл. В прохладном полумраке стоял чуть затхлый запах, который встречается в родовых гнездах, пришедших в упадок. В сумерках она шла мимо изысканных столиков и украшенных затейливой росписью китайских ваз. Запах разорения, пыль и тишина покинутого слугами дома. Она стояла у подножья высокой лестницы, какие встречаются только в кино. По такой лестнице могла бы спуститься Джинджер Роджерс, напевая свое «Хеллоу, Долли». Внезапно Эва услышала дыхание. Прерывистое, частое, как у альпиниста, из последних сил штурмующего вершину. Дыхание доносилось откуда-то сверху, скорее всего, из спальни второго этажа. Вскоре раздались стоны и звуки любовной возни, неизменные спутники по вагнеровски неистовой спальне. Звонок в дверь показался неуместным и тревожным, и Эва почувствовала страх. Страх, которого не ведала ее подруга Хардин. Эва открыла дверь. Перед ней стоял седой господин, директор банка, которого она видела и раньше. Дверца ожидающего на улице Паккарда была приоткрыта. Мотор работал, и это немного успокоило Эву. Важный господин желал видеть Хардин. «Она ждала вас, но ей пришлось уйти. Она просила передать, что поехала к кузине, у той внезапно начались роды». Когда Эва вернулась в темный вестибюль, ей навстречу вышел сеньор Санта-Марина уже в плаще, благоухающий одеколоном Ярдли, и скрылся за дверью. Наверху раздался громкий хохот Хардин. Несмотря на полумрак, она угадала растерянность Эвы. «Нельзя относиться к мужчинам так серьезно, Эва». Хардин, совершенно голая, стояла наверху у перил. Ее смех и развязность поразили Эву. Одевшись, Хардин спустилась вниз. «Прости меня, Эва. Все шло как обычно, и вдруг я влюбилась. Ну что тут поделаешь? Ты же знаешь, какова любовь. Она такая внезапная, берет тебя в плен и длится иной раз больше часа». Хардин снова захохотала. Они сели в такси, счетчик которого уже нащелкал порядочную сумму. Поехали в посольский клуб, — сказала она, устраиваясь поудобнее. На ней было короткое, словно у любительницы Чарльстона, платье, расшитое разноцветными блестками, но и в нем она казалась обнаженной и, может быть, еще более соблазнительной, чем там, возле перил. Голову украшала лента с фазаньим пером, а на шее бесстыдно сверкало ожерелье из фальшивого жемчуга. Эва восхищалась Хардин, которая казалась ей воплощением женской свободы. Хардин любила разжигать в мужчинах желания, а потом закабалять их в угоду своей ненасытной жажды власти. В клубе их ждали друзья: Рита Молина, Дорита Норви, офицеры, генерал Мартинес, подполковник Имберт, два молодых капитана. Тропический оркестр Санта-Паула Серенадерс. Маракасы, рубашки с голубыми и красными оборками. Самая изысканная публика Буэнос-Айреса, с напомаженными, старательно зачесанными назад волосами, с ног до головы в черном, словно британские дипломаты, пожелавшие развлечься после скучного и чопорного торжественного приема. Богатые и счастливые. Они подъезжали в роскошных автомобилях с откидным верхом, которые вошли в моду с октября. Машины до рассвета ожидали своих хозяев, выстроившись от Авени де Альвиар до Палермо. Макока и Гонсало, Марсиаль, в сопровождении очаровательных дам, достойных украсить обложки очага или богемии. Завсегдатые Плазы, Лондон-Гриля, Альвиара, жокей-клуба. Любимцы изменчивой моды, герои банальности, запутанных светских интриг. Беззаботные и веселые труженики румбы исчезли. Настал черед служителей танго. Они вышли на сцену в строгих смокингах и с белыми от грима лицами, напоминающими маски театра Кабуки. Мрачная ночь метущейся души. Хардин танцевала с Имбертом, чувственно изгибаясь. Казалось, они сплелись в новом объятии после долгого любовного соития и теперь осторожно ступают по узкой дорожке, чтобы вскоре снова опуститься на шелковые простыни. «Моя жизнь», «Ветер пампы», «Перелетные птицы». Вскоре подполковник Имберт, вероятно, желая показать приятелям-офицерам, что не так уж привязан к Хардин, пригласил на танец Эву. «Танго, какая ночь!» Властная рука Имберта легла на Эвину талию, и она почувствовала близость мужского тела, которое движется с осторожностью медведя, несущего цветок жасмина. На миг Эва целиком отдалась греховной стихии танго, покорилась сильной руке. Головокружительный поворот, остановка, пленительное наслаждение прильнуть к мужской груди, затем опять рывок и опять наступление. В суматохе вечеринки, ужина, светских разговоров, сменяющихся музыкальных ритмов, Эва внезапно заметила, что Хардин и Имберт испарились. К Эве подошел генерал Мартинес. Они заговорили о Бариетте, шурине Эвы. Затем о Хунинском гарнизоне. Генерал вспомнил всадников, скакавших на рассвете во время памятных маневров 1938 года. Мартинес довез Эву до дома в автомобиле, за рулем которого сидел новобранец, серьезный, словно камикадзе. Они простились, договорившись увидеться в Министерстве обороны. Как живо помнит Эва эти далекие времена, будто вечеринка была только накануне. Все это кажется ей теперь легким, безобидным, точно смех Хардин, безжалостной и насмешливой охотницы за мужчинами. Жажда жизни. Ночь. Смех. В сумраке комнаты, в полудреме, прошлое вспоминается таким милым и безоблачным. Мир до перона. Ветер жизни — заблудившийся и стихший среди грез, ибо грезы далеки от реальности, как сводки новостей Карлоса Такини на радио «Эль Мунда». Хардин. Посольский клуб. Офицеры, серьезные как нотариусы или касики из карнавального шествия. Элегантные помещики с прилизанными висками, напоминавшие Эви Ящериц из Лос-Тольдеса. Тайна Эвы. Глухая стена. Как любая настоящая тайна, она дает много ложных зацепок. Например, с января 1943 года Эва бесследно исчезла на несколько месяцев, а ведь это было очень важное время для ее карьеры, для ее становления как актрисы. Где провела она это время? Путешествовала? Лежала в больнице? Говорят, в тот год ее заметили в санатории Атаменди и Мироли. На этот вопрос, возможно, несколько самых банальных ответов. Кто только не рылся в ящиках ее будуара, особенно постарались безжалостные ненавистники Эвиты, те военные, что готовили освободительную революцию 1955 года и желали сделать из жены Перона пугало. Они выставили в резиденции на всеобщее обозрение плетеные бельевые корзины с дюжинами трусов, панталон, бюстгальтеров, нижних юбок, комбинаций и блузок Эвы. Чуть позже резиденция Перонов была разорена, бульдозеры сравняли ее с землей, что походило на яростную и отчаянную борьбу с эпидемией, с вечно непобедимым призраком. Дикость, разумеется. К тому же эти идиоты все равно ничего не добились. Они грубо вторглись в ее жизнь, но так и не раскрыли так называемой главной тайны Эвы. Если роковое событие произошло незадолго до встречи с Пероном, в те несколько месяцев 1943 года, оставшихся белым или черным пятном в ее биографии, тогда можно предположить, что в ту душную ночь 22 января 1944 года в Луна-парке Эва была уже совершенно другим человеком, пережившим личную катастрофу, и поэтому она пыталась бежать от жизни, которую вела прежде и которая, видимо, стала казаться ей ужасающе пошлой. Однако с этой версией никак не вяжется ее тогдашнее поведение. Смех, лихие выходки или, скажем, веселый праздник, устроенный по случаю подписания в октябре 1943 года ее первого настоящего контракта на радио. И главное, ее любовь, борьба и стремительное восхождение по политической лестнице – все, что стало для них с Пероном общим праздником, когда оба они в глазах аргентинских олигархов и военных стали чем-то вроде Бонни и Клайда. Бонни Паркер и Клайд Барроу — техасские бандиты, чья история легла в основу фильма «Пенна. Бонни и Клайд» 1967 года. Согласно моим разысканием, загадочное событие в жизни Эвы относится к 1946 году. Эту версию подтверждает некий актер, который в беседе с доном Торкуато Лукка де Тенна, хозяином крупнейшей испанской газеты, признался, что Эва тогда была беременна, и срок был немаленький. Известно, что актеришка, который хвастался тем, что прожил с Эвой несколько недель, хранил в банке Уругвая какие-то таинственные бумаги в качестве гарантии собственной безопасности на случай политических преследований. Сам он, надо сказать, говорил об этом уклончиво, словно о чем-то тяжелом и горьком. Если его рассказ правда, можно предположить, что путешествие агитационно-политического характера, спешно организованное Пероном для Эвы в 1947-м, было чем-то вроде шоковой терапии. Позвольте мне выдвинуть еще несколько смелых предположений. Скажу заранее, что сам я совершенно убежден, тайна действительно существует, и люди, знающие ее, разгадку, по-прежнему живы. Однако о таких делах надо судить с предельной осторожностью. Пустые догадки и сплетни могут далеко завести. С определенного момента Эва выбирает для себя очень странный путь, абсолютно внеполитический. Это был путь человека, испытавшего озарение, одинокой ведуньи. Так называлась одна из бульварных книжонок, которые любила читать Эва. Что же за неведомая сила, оторвав ее от политических игр и даже от самого Перона, направила по узкой, трагической и предназначенной только ей одной дороге, ведущей к самопожертвованию? Что я имею в виду? А то, что в январе 1950 года, спасаясь от мыслей о тяжелой болезни и от работы по 20 часов в сутки, она целиком отдала себя милосердию, чему не могли воспрепятствовать ни Перон, ни близкие, ни друзья, которых, к слову сказать, было немного. Ее прямая помощь обездоленным — это ведь своего рода бегство. От чего, от кого? И одновременно самоуничтожение. Осмелюсь предположить, что она выбрала путь святой, но вне церкви. Она ведь иступленно, фанатично занималась благотворительностью, даже когда ее подвергли мучительным процедурам лучевой терапии. Был ли Перон каким-либо образом связан с этим решающим событием? Имело ли оно значение для его собственной судьбы и карьеры? Уверяю вас, я бы никогда не рискнул коснуться столь скользкой темы, если бы не располагал важными и достоверными сведениями. Я имею в виду исповедника Эвы. Точнее, ее последнюю исповедь, поскольку невозможно вообразить Эву, смиренно исполняющей какой бы то ни было церковный обряд. В послании, написанном ее старшей сестре Бланке Дуарте де Альварес Родригес, через 30 лет после смерти Эвы, духовник упоминает о некоем союзе посвященных в тайну. Эту тайну никогда не узнает мир. Люди ничего и никогда не узнают. До нее не докопаются историки. Она умрет вместе с несколькими людьми. Вами, Чичи, еще одна сестра Эвы, мною и, может быть, кем-нибудь еще. Вас это удивляет? Поверьте, вряд ли кому придет в голову выдумать нечто подобное спустя 3 десятилетия. Далее в своем письме духовник вспоминает, глядя на лежащую в гробу Эву, он вдруг понял, что она принесла в дар Господу великую жертву, неизмеримые страдания. Вы отлично понимаете, о каких страданиях я говорю. Вы знаете, кто и как причинял их Эве. Они разрывали ей сердце. Они были хуже, куда хуже болезни. Эва прошла через чистилище, еще находясь в этом мире. Не боль изъеденного раком тела, а боль сердца, закаленного в горниле тягчайший испыток, преследовала Эву. Вы ведь понимаете, Бланка, что я имею в виду. Обратите внимание. Тягчайший испыток и некто, упомянутый вскользь. Если это не страшный мучительный рак и не пытки тогдашних лечебных процедур, если это не смерть, тогда что? Вы имеете право дать волю фантазии. Я же продолжу рассказ. На сегодняшний день существуют 3 человека, которым известна тайна Эвы, неведомая ни ее брату Хуану, ни матери, ни, скорее всего, даже самому Перону. Вероятно, Падре Бенитес услышал ее на исповеди. Почему вероятно? А вспомните, все биографы Эвы, включая журнал «Антенна», отмечают, что она отсутствовала большую часть 1943 года с января по сентябрь. Так вот, в триумфальный для нее 1944-й, когда появились деньги, квартира, собственная труппа, Эва переживает загадочный кризис, заставивший ее в отчаянии броситься на поиски священника, чью проповедь она случайно услышала по радио Бельграну. Знаете, кто это был? Падре Бенитес, священник кафедрального собора, блестящий оратор, принадлежавший к ордену иезуитов, преподаватель колледжа Эль-Сальвадор. Вспомните, кем была Эва в 1944-м. Маленькой актрисой, которая только что покорила Буэнос-Айрес после нескольких лет нищеты. Ее нельзя было назвать ни католичкой, ни вообще верующей. Точнее, Эва была католичкой на аргентинский манер. Беззаботный аргентинец молится святому Иуде Леввию, когда ему нужно подписать контракт, или святой Варваре, когда он садится на пароход, идущий в Монтевидео. Если я не ошибаюсь, именно святая Варвара покровительствует путешественникам. В таком случае, что за дело чрезвычайной важности заставило Эвиту Дуарте искать встречи с падре Бенитесом? В одной из биографий рассказывается, что падре забыл об условленном часе. Они договорились увидеться в воскресенье в 4 часа пополудни. Эва отправилась в Эль-Сальвадор, но там ее никто не ждал. Несколько лет спустя, когда падре Бенитес встретился с Пероном, чтобы обсудить какие-то политические вопросы, генерал решил познакомить его со своей второй супругой, с которой он недавно вступил в брак. Эва подала падре руку и со свойственной ей язвительностью бросила: «Вы, святой отец, скорее всего, не помните обо мне. Как-то раз вы назначили мне встречу и не пришли. Понимаю, я ведь не Анчорена». Анчорена Томас Мануэль де, 1783-1847 годы жизни, аргентинский политик, представлял Буэнос-Айрес на Тукуманском конгрессе в 1816 году, где была провозглашена независимость страны. Что привело к нему Эву? Какое тяжелое, страшное или трагическое происшествие заставило ее тогда, в 1944 году, обратиться за помощью к священнику? Все это не более чем предположение, хотя они имеют серьезный и достоверный источник, и все же позвольте усомниться. У человека, достигшего вершины власти и мировой славы, на мой взгляд, не может быть никакой личной тайны. Во всяком случае, мародеры, разгромившие резиденцию в 1955 году, непременно бы ее разнюхали и использовали, чтобы нанести удар по авторитету Эвы, да и самого Перона. Но разве не осталось в живых таких людей, как Ренци или ее служанка, кого-то из близких? Вы не учитываете одну деталь, которая косвенно упоминается в знаменитом письме падре Бенитеса. Я имею в виду природу этой тайны. В каком смысле? Падре Бенитес утверждает, что существует некий эпизод, природа которого такова, что уже только этого было бы достаточно, чтобы назвать Эву избранницей Божией, чуть ли не святой. Он куда важнее, чем вся ее благотворительная деятельность, и в то же время он связан с величайшим страданием. Но речь идет вовсе не о раке. Ренце, возможно ли, что человек такой доброты, такой беззаветной преданности, как Ренце, который не отходил от нее ни на шаг в течение последних 3 лет, ничего не знал? Ни о чем не догадывался. Послушайте, что рассказал сам Ренце.